Сопровождая девушку на обещанную прогулку, Илья укорял себя за излишнюю самоуверенность и торопливость. Теперь он понимал, что доля истины в советах Рената была, хотя на первый взгляд его рекомендации казались излишне дотошными. Казалось, что он перестраховывается и намеренно мешает важному для Бершеву делу. А по факту реакции Неи оказались далеки от тех, что хотелось видеть Илье. Ну, замкнутость — это вроде как понятно и объяснимо, хотя логичнее было бы ожидать истерики. А вот вопросы и опасения, что так явно читались в ее глазах, настораживали. И от предложенной руки она отказалась, хотя это же элементарный показатель заботы и галантности мужчины по отношению к более слабой женщине. Причина? Ренат настроить девушку против Ильи не мог. Это в их общих интересах. Ученый обещал содействие. И условия, которые в отношении девушки потребовал сам Бершев, он тоже обеспечил. По крайней мере, отсутствие обуви и включенный свет можно отнести к этой категории. В ее-то отсталом мире вряд ли имеется электричество и лампочки. А не сумев убрать раздражающий глаза свет, Нея перенервничала и не выспалась. И все равно оставалось непонятным недоверие и враждебность девушки. Или это такая защитная реакция организма, чтобы не допустить срыва? Тогда придется менять стратегию, раз роль спасителя не подошла. И завоевывать доверие. Илья даже пожалел, что Ренат не посоветовал ему захватить с собой туфли клиентки. Они же наверняка в лаборатории остались. Подношение как нельзя лучше вписалось бы в образ заботливого мужчины, а красивая обувь порадовала бы и намерянку. Вот с такими мыслями в раздумьях, как же теперь поступить, то ли оставить Нею на какое-то время здесь, то ли все же забрать в город, Бершев шел рядом с девушкой. Видеть в ней чужеземку было сложно. Внешность Айрин делала свое дело. Так и казалось, что сейчас она остановится, посмотрит на него с превосходством и скажет: «Не парк, а убожество!» «Здесь очень красиво!» Диссонансом его мыслям прозвучала вежливая похвала. «Хотя зеленый цвет растений непривычный». «А в твоем мире он какой?» Перестав просчитывать ходы, проявил любопытство Бершев. Нея запнулась. Почти с ужасом посмотрела в лицо своего спутника, несколько раз открыла и закрыла рот, порываясь что-то сказать и себя останавливая. Что именно ее напугало, Илья понять не мог, ведь он не спросил ничего особенного. «Красный», — в итоге все же выдавила девушка, отвечая на вопрос. Помешков, Бершев решил проявить благородство и пока не настаивать, требуя объяснения ее реакции, а оставить все как есть. Нее некуда деваться, значит, в итоге рано или поздно сама во всем признается. «Здесь тоже бывают красные листья в особый сезон. Осень», — учтиво заметил он. «В конце концов, девушке здесь жить, так что просвещением придется заняться. Иначе скрыть подмену будет нереально». «А где здесь?» — тоскливо спросила Нея. Илья даже обрадовался. Ну, наконец-то отчаяние, а не агрессия и игнор. Если продолжать в том же духе, то она и расплачется скоро, и запаникует. А кто ее успокоит и станет единственной опорой? Разумеется, Бершев. На Земле? Это другой мир, отличающийся от твоего, и он очень далеко от твоей родины. Наставительно принялся объяснять, используя самые примитивные понятия. Она же просто суть должна уловить, а не выучиться на астрофизика. В небе много звезд, а рядом с ними планеты, не везде, конечно, на каждой планете свой мир. Но ты не переживай, здесь тебе будет так же хорошо, как там, если будешь меня слушаться. Не удержался и все же предостерег он. А то, мало ли, вдруг девчонка решит, что от знакомства с ним нет практической пользы, и она сможет существовать самостоятельно. Его спутница снова запнулась. Причиной точно не были неровности на дорожке. Выложенная из плиток, она была идеальной. Поэтому Илья мысленно себя похвалил за правильно выбранный подход и усилил напор. «Я твой единственный шанс на нормальную жизнь. Обратно ты вернуться не сможешь». навсегда останешься в этом теле». Вопреки его ожиданиям, слез в глазах девушки так и не появилось. Вернее, на краткий миг Бершеву показалось, что они влажно блеснули, но, присмотревшись внимательнее, он уже не был в этом уверен. Однако душевное равновесие чужеземки все же пошатнулось, как и она сама, шагнувшая к ближайшей скамейке и рухнувшая на сиденье. «Почему?» — выдавила Нея, судорожно вцепляясь пальцами в край скамьи. «Как?» «Ну, скажем так, это случайность». Усаживаясь рядом, солгал Илья, который сразу решил, что правда в данном случае пойдет лишь во вред. Тем более Бершев ответственно подошел к вопросу. При отсутствии научных сведений он изучил все фантастические истории о попаданках. Ситуации там были типичными, поведение девушек предсказуемым, а объяснения логичными. Чародеи и маги десятками облапошивали наивных иномерянок. «Девушка умирала, и я призвал чужую душу, чтобы тело не погибло. Высшие силы направили тебя на землю. Твое предназначение — помочь мне». «Высшие кто?» Нея явно не поняла его восторженно-пафосных интонаций. Илья даже растерялся, не догадавшись о возможных причинах. «Высшие силы!» — повторил он и пояснил. «Боги, духи, создатели миров, мать природа, магические артефакты. В ваших преданиях есть такие?» Нея отрицательно помотала головой, и Илья разочарованно подумал, что будет сложнее найти общий язык, если эти примитивные аборигены даже не додумались до того, чтобы списать все непонятное на сверхъестественных существ. «На Земле тоже не все верят в их существование». Он демонстративно сокрушенно вздохнул и сознанием дела заявил. «Но они есть, и их волю нельзя оспаривать. В них незачем сомневаться. Само твое появление здесь тому доказательство». «Значит, вы не планировали забрать именно меня?» «Верно!» — обрадовался ее сообразительности Илья. «Любая девушка могла оказаться на твоем месте». «Любая?» Нея нахмурилась и отвела взгляд в сторону. А потом, видимо, вспомнив их знакомство, с подозрением напомнила. «Но вы же знали, как меня зовут». Мужчина занервничал. Он ожидал, что она, как нормальная попаданка, проникнется собственной избранностью, а не начнет докапываться до сути. И потому сделал вид, что удивлен. «Разве не помнишь? Ты, когда была в беспамятстве, сама назвала имя». «И вправду, я ничего не помню. Пришла в себя в той комнате». Вынужденно согласилась девушка. «У нее не было доказательств иного. Зачем меня заперли? Если я должна помочь, то заслуживаю нормальных условий». «Я думал, ты сама догадаешься. Все ради твоей безопасности. У наследницы много врагов. Именно они погубили девушку». Нея зажмурилась и тряхнула головой, словно желая прогнать наваждение. Осторожно приоткрыла глаза, а увидев, что ничего не изменилось, тоскливо вздохнула и пожаловалась. «Не хочу быть заменой. Я ведь замуж должна была выйти. У меня был любимый. Но почему именно я?» В ее голосе, услаждая слух и самомнение Бершева, послышалось отчаяние. «Наверное, потому что и Уайрин был тот, кто ее любил». Он важно поделился тайной и многозначительно умолк. «Вы?» — недоверчиво предположила Нея. «Айрин — это она?» «Да, ее звали так. И мы тоже хотели пожениться», — вдохновился очередной порцией лжи Илья. «Но враги были против нашего союза и лишили меня возлюбленной». «Я сочувствую вам, только это все равно самообман. Ее нет. Я не она и не готова вас любить. Пусть даже твой образ будет утешением. Мне достаточно видеть тебя рядом, слышать голос, иногда держать за руку». Словно доказывая искренность своих слов, Илья коснулся запястья растерявшейся девушки. Осторожно погладил, в итоге завладев прохладными пальцами. Нежно сжал их в своих и спросил заботливо. «Ты замерзла? Уже вечер, становится холодно. Давай вернемся в здание и поужинаем.